Глава 91. Где-то близ побережья Италии. Дриан знал, что последним ударом ранил Кейт прямо в сердце. Она так уязвима, ею так легко манипулировать. Он мог бы играть на ней, как на рояле. Глаза Кейт были закрыты, но Дриан знал, что сейчас она думает о нем. Он оперся затылком о подголовник и будто провалился в колодец, не в силах удержать воспоминания. Вертолет перед его глазами померк. Он стоял в комнате с семью дверьми и держал винтовку. Дверь открылась, и оттуда выбежал человек в легком скафандре, неся кого-то на руках. Дриан выстрелил в обмякшее тело. Выстрел разорвал его на куски, швырнув обоих к дверям. Оставшийся в живых извивался, стремясь удержать труп. Слоун пересек разделяющую их дистанцию, поднимая винтовку. Фигура поднялась. Дриан выстрелил, попав прямо в центр груди скафандра, но мишень выбежала в другую дверь, скрылась. Дриан подумал, не бросится ли вдогонку. Подбежал к панели управления и начал манипулировать пальцами. Нет, враг оказался в той части корабля в Гибралтаре, откуда не сбежишь. Ну что ж, поделом ему. Вечность в гробнице на дне морском. Дриан орудовал над пультом, программируя одну из дверей порталов, чтобы перенестись на корабль ученых для дальнего космоса. Генетическую терапию, необходимую ему для завершения трансформации, он уже получил, а когда в его руках окажется и корабль, то он сможет отомстить за свой народ. Панель управления вдруг перестала откликаться. Дриан уставился на нее. Ученые заблокировали свое судно. Очень умно. Они довольно сообразительны, но не лучше его. Он вышел из комнаты с рядами дверей и двинулся по коридору. Этот коридор показался Дриану знакомым, он уже видел его прежде. Дверь с шипением распахнулась. Та самая комната. Сейчас там висели три скафандра, а на скамье стояли три чемоданчика. Надев скафандр, он взял два чемоданчика и с комнаты направился в лабораторию. Запрограммировал чемоданчики, потом взял серебристый цилиндрик со средством окончательной терапии и покинул корабль. Снаружи оказался ледяной собор, точь-в-точь такой же, каким Дриан видел его прежде. Поставив чемоданчик, он постучал по нескольким местам на предплечье, где в скафандр была встроена панель управления. Чемоданчик медленно преобразился. Он словно растаял, а потом серебристо-белая жидкость сплава закружилась на земле и начала вздыматься вверх, покачиваясь туда-сюда, будто кобра, появляющаяся из корзины. Серебристый столб разделился на два отростка, сомкнутые наверху. Одно за другим начали тянуться щупальца, пока светящаяся дверь не оказалась завершена. Дриан инстинктивно угадал, что это ворота, ведущие прямо в точку пространства, которой ему требовалось достичь. Дриан ступил через порог и оказался на вершине горы. Нет, не просто горы, вулкана. Приливные волны жидкой лавы пылали и бурлили внизу. На окружающих его островах раскинулся тропический Эдем. Подержав цилиндрик на вытянутой руке, Дриан выронил его в кипящее лавовое месиво. Что это было? Его рассудок будто подготовил ответ заранее. Запасной план. Если я провалюсь... Если окажусь в плену на судне ученых, генетическая трансформация все равно произойдет. Рано или поздно вулкан извергнется, взметнув средство высоко в воздух, откуда оно прольется на весь мир. Второй чемоданчик образовал вторую дверь, и Дриан шагнул в нее. И вышел на мостике корабля ученых. Конечно, тот был закопан, но это легко исправить. Слоун подошел к пульту управления, включая системы корабля одну за другой. Повернул голову. Неужели воздух утекает? Да, это отчетливо ощущалось. Дриан понимал, что идет на риск, что ученый может попытаться поймать его в ловушку или прикончить, но выбора просто не было, пришлось рискнуть. Все равно ожидание ничего бы не принесло. Он попытался сосредоточиться на текущем кризисе. Сколько времени у него в запасе? Он бегом бросился с мостика, мысленно перебирая варианты. Шлюпочная палуба? Нет, все равно податься некуда. Корабль на добрых 200 метров под поверхностью, а то и глубже. Сколько там по инструкции? Есть ли на борту портативные порталы? Позволено ли ученым их использовать? Если и да, ему нипочем их не отыскать. Космические скафандры. Да, в скафандре должен быть кислород. Дориан чувствовал, что атмосфера становится все более разреженной с каждой секундой. Остановился и прижал ладонь к стене, активируя карту корабля. «Космические скафандры! Где они должны быть?» «Рядом со шлюзом». Дыхание стало хриплым. Он сглотнул, но никак не мог проглотить комок до конца. Принялся работать с картой. Нужен другой вариант. «Медотсек! Он рядом!» На заплетающихся ногах двинулся по коридору. Двери разошлись, и он ввалился внутрь. Перед ним выстроился ряд из шести сверкающих стеклянных труб, пополз на четвереньках. Сколь подобающе пронеслось в голове. Провести целую вечность в трубе глубоко под поверхностью — таков мой рок, и от него не уйти. Я ни за что не дождусь смерти, никогда не исполню предначертанное. Моя армия никогда не восстанет, а я никогда не успокоюсь. Труба открылась, он заполз внутрь. Дориан снова оказался в вертолете. Ветер дул ему в лицо, и рокот винтов пульсировал в ушах. Впервые все обрело смысл. Разрозненные фрагменты уложились в целостную картину. Портал в Германии. Он ведет к кораблю, к Аресу. Блестяще. Кейт. У нее воспоминания атлантидской ученой. Она может разблокировать корабль и освободить Ареса. Вместе Арес и Дориан смогут завершить свою работу на Земле и доставить войско на последнюю войну. И затем последует победа. Дориан уставился на Кейт. Она сидела напротив него, закрыв глаза. Слова Ареса эхом зазвучали в его рассудке. «Она ключ ко всему, но ты должен подождать. Очень скоро она в какой-то момент получит определенную информацию. Код. Этот код — ключ к моему освобождению». Ты должен захватить ее после того, как она получит код, и привести ко мне. Дориан подивился гению Ареса. Накатило осознание, чувство преклонения перед планом Атланта. Он ощутил благоговение. Слоун наконец понял, что нашел равного. Нет, превосходящего себя. Но значение Ареса куда больше. Теперь Дориан постиг. Арес выстроил весь процесс отчасти ради него, чтобы взрастить самого Дориана. Это головоломка в Антарктиде, его стремление отыскать Кейт. Словно Арес обучал Дориана. Но даже более того, Атлант был для него не просто наставником. Дориан несет в себе часть Ареса, его воспоминания и, кроме того, его стремления, нереализованные мечты. Отец — это куда более уместный термин. Вот кто такой для него Арес. И скоро они снова будут вместе. Дориан пытался вообразить их воссоединение, пытался представить, что скажет он, что ответит Арес, а после... Чему еще Аресу осталось научить его? Что предстоит Дориану узнать о себе? Теперь он это понимал. Вот каково его истинное стремление. Наконец, разгадать величайшую тайну из всех, как он стал тем, кем является. Арес и ответы ждут его по ту сторону портала, и скоро он до них доберется.